Андре Нортон. Предтеча. Глава 7. Симса лежала, задыхаясь от жары. Солнце пробивалось в щели и превращало их убежище в котелок, поставленный на огонь. Она расстегнула куртку, рубашку и размотала пропотевшую ткань, стягивающую ее тело. Было слишком жарко, чтобы думать. Она лежала в кошмаре полузабытия. Дважды вставала к зарсалам, когда слышала их тяжелое дыхание. Если ветер нанесет песок в расщелину, где они лежали, или пошлет крутящиеся столбы гравия, им не выбраться. Из-под опущенных век она взглянула на инопланетника. Верхняя часть его комбинезона была расстегнута. Вероятно, он расстегнул ее бессознательно. Он лежал на спине, и Симса видела, как поднимается и опускается его белокожая грудь. Он спал. Видимо, он настолько устал, что даже жара не могла его разбудить. Время текло так медленно, что девушке казалось, будто она лежит тут вечно, и поэтому бедствию не будет конца. Она отказывалась себе в воде, сберегая свою долю для зарсалов. Вероятно, она уснула, потому что большая часть дня была заполнена расплывчатыми снами. Один раз она лежала и смотрела на Фривер, одетую в стиранное-перестиранное, все в заплатках платье, идущую мимо скалы, где инопланетник поставил свой магический, поднимающийся ящик. Фривер была моложе ее, спина не была согнута, как лук, но тем не менее она опиралась на посох. Она прошла мимо убежища Симса быстрым шагом, как будто у нее было дело, требующее безотлагательного выполнения. Симса мысленно назвала имя этой странницы, но не высказала его вслух. Однако оборванная фигура остановилась у скалы, где лежало сокровище Тома, и посмотрела из-под тяжелых косматых бровей прямо на девушку. Затем она подняла посох, в поддержке которого больше не нуждалась, и взмахнула им так широко, что сшибла инопланетную вещь. Затем конец посоха указал на расщелину. Губы Фривер зашевелились, но слов Симса не слышала. Оглядев жалкий лагерь, старуха повернулась и ушла. Конечно, это был сон или видение, навеянное жарой. Но Симса все же тянулась вверх, как могла, и следила за уходящей, пока та внезапно не исчезла. Симса решила, что у старухи только одна причина появиться здесь. Но она слишком устала, чтобы испугаться. Фривер умерла и будет вести их до тех пор, пока они тоже не умрут. И это почему-то не тревожило девушку. Она снова откинулась назад, провела рукой по щеке. Что-то холодное и гладкое коснулось ее разгоряченной плоти, как драгоценная капля воды из фонтана. С бесконечной медлительностью ослабевшая Симса подняла руку и посмотрела на кольцо. Несколько дней назад оно стало слишком велико для ее исхудавшего пальца. Но Симса не сняла его, не спрятала, а обмотала ободок куском тряпки и плотно натянула на палец. Теперь она смотрела в непрозрачный сияющий камень, образующий крышу башни, и это было почти то же, что смотреть в настоящий водяной бассейн. Магия? А что такое магия? Знание лекарственных растений? Фривер знала их и научила Симсу. Немногому, потому что, по правде сказать, старая женщина ревниво относилась к своему умению и редко делилась знаниями, такими чудесами, которые инопланетник, видимо, знал и пользовался ими. Но все это были вещи, сделанные людьми, их знанием, трудами, основательные вещи, которые можно было взять рукой. Рассказывали о старинных силах, но Симса не знала ни одного человека, который сам видел их в действии. Их всегда видел кто-то и когда-то, и девушка принимала это за сказки. Знание могло существовать, пропасть и снова появиться. Прежние люди могли быть мудрее, чем появившиеся позже. Если поток их мудрости почему-то прервался между одним поколением и следующим. Это кольцо и другие куски ювелирной работы, которые она прятала на себе, были изящнее, чем те, что она видела в магазинах верхнего города. когда отваживалась посмотреть на богатства, до которых у нее не было надежды даже дотронуться. Однако это не означало, что вещи были магическими. Просто они были древними, и руки, сделавшие их, давно истлели в прах. Пока она лежала здесь и смотрела в воду голубовато-зеленого камня, вокруг нее возникли стены. Солнца не было, но было жарко. Яркое пламя протягивало языки, чтобы сжечь ее. Она слышала визг, дикие крики и еще какие-то звуки, каких она никогда не слышала. Она стояла на краю бассейна, окруженного сверкающими блоками голубовато-зеленого камня. Она покачивалась, боясь спрыгнуть и боясь остаться перед яростью, которая свирепствовала все ближе и ближе. Темное небо прорезали громадные огненные стены. Симса видела, как огонь лижет башню, башня качается и падает. Симса закричала и прыгнула в поджидающую внизу воду. Но вода тоже была горячей. Это была смерть, еще не сомкнувшая своих челюстей над Симсой. Смерть играла с ней, как зарсал, уже набив живот, играет с пойманной добычей. Весь мир был охвачен огнем, и Симса была в центре. «Проснись! Проснись!» Кипящая вода со всех сторон омывала ее тело. Она пыталась бороться, но смерть захватила ее, высасывала из нее все силы, хотя все еще играла с ней. «Проснись!» Симса увидела над собой лицо, широкое, как луна, круглое, с таинственными шахтами глаз. «Проснись!» Громадное лицо уменьшилось, стало неопределенно знакомым. Симса заморгала, потому что вода затуманила ее зрение. Нет сна, нет огня. Руки инопланетника трясут ее за плечи. Она изумленно посмотрела на него и вырвалась. «Ты, вероятно, видела сон с темной стороны», — начал он, присев на пятки. «Возьми-ка». Он протянул ей мисочку, которую она оставила для утоления жажды зарсалов. «Возьми», — настаивал он, потому что она не протягивала руку. Та же ложбина, жара. Но было кое-что удивительное. Время от времени ложбина вдруг закрывалась падающей башней, бассейном, внушающим Симсе страх. Смерть перед ней, позади нее, вокруг нее. «Пей». Он крепко обнял ее за плечи, так что она получила поддержку против головокружения от качающихся, накладывающихся друг на друга видений. Край мисочки больно прижался к ее растрескавшимся губам, и это сломало последние остатки сна. Мисочка была почти полной, вода была теплой и чуть-чуть горчила. Но Симса пила ее жадно, позволив Тому держать чашку до конца. Он прислонил Симсу к корзине, откуда слышалось неровное дыхание зарсалов. Они нуждались в уходе, но Симса чувствовала такую слабость и головокружение, что у нее просто не было сил двигаться. Она недоумевающе смотрела на то, что делает инопланетник. Он достал из кармана флакон, налил из него 3 капли в воду, которую отмерил очень осторожно, поднял мисочку, качнув ее в сторону Симсы, как пьет за здоровье друга, и медленно выпил. В то же время он так внимательно изучал Симсу, что та слегка завертелась, чувствуя себя неловко под его пристальным взглядом. «Я видела дурной сон», — сказала она, как бы оправдываясь. «Это было каким-то образом связано с этим». Она подняла руку с кольцом. «Огонь в небо, падающая башня, и я прыгнула в бассейн, но вода там кипела». «Леди Симса». Он все еще употреблял вежливую форму обращения, которая так раздражала ее. Хотя бы потому, что это могла быть просто насмешка. «Слышали ли вы от своего народа о странных талантах, проявляющихся у некоторых людей? Слышали вы о тех, кто может взять в руки вещь и прочитать прошлое?» По неизвестной причине она стала чувствовать себя крепче, чем за последние дни. Она выпрямилась и потянулась к зарсалам. Что он говорит? Кто поверит, что такие вещи возможны? Для инопланетника это могло быть истиной. В другом мире. «Нет», — ответила она коротко. Ей не нравился разговор о таких странных вещах. Всю жизнь на нее давил груз, отличая от других жителей Нор и вообще всех в Коксартале по цвету кожи и другим признакам. Она делала все возможное, чтобы скрыть эти различия. Но они были телесными. А он сейчас говорил о худших различиях. И этот разговор казался ей опаснее, чем ее зеркальное отражение. «Такие вещи известны в моем народе. Люди, имеющие этот дар, учатся пользоваться им». «У меня нет такого дара». Это действительно могло бы еще больше отделить ее от других. «Если ты кончил...» Она кивнула на мисочку. «Надо позаботиться о зарсалах». «А вдруг...» — подумала она с внезапным приступом страха. «Он отнесется к ее зарсалам как к ненужному багажу и решит, что вода, сохраняющая им жизнь, пригодится ему и Симсе». Но он не протестовал. Она даже обратила внимание, что он налил в мисочку больше воды, чем выпил сам. Сим собрала животных одного за другим, вялых, выпадающих из рук, поила и приглаживала сложенные на спинках крылья. Она заметила, что запас ее сил возрос. Несмотря на жару, она нашла в себе какой-то резерв, давший ей больше энергии, чем ее было с тех пор, как они оставили побережье. Инопланетник с исключительной тщательностью установил магический ящичек в центре повозки, и та подпрыгнула до уровня его плеча. Он подтянул ее вниз. Симса села на край и подавала ему корзинки и всякое прочее. И он ставил каждую вещь на точно определенное ей место. Правда, Симса не видела настоящей цели его тщательности. Они поели. Зарсалы теперь развернули крылья и подняли головы, слегка покачиваясь. Симса подняла Зас на плечо, готовая идти. И вот они снова пустились в путь по бесконечному ущелью, ничем не отличавшемуся от вчерашнего. Их путешествие начиналось с наступлением сумерек. Том шел впереди, а Симса сзади, внимательно следила за повозкой, чтобы та не ударилась о скалы. Ей казалось, что повозка плыла чуть выше, чем в первую ночь. Возможно, что тут играла роль съеденная ими, пусть и в небольшом количестве, пища и вода. Это была нелегкая работа. И Симса даже удивлялась, что может идти так легко после дневного пекла и быстро действовать, когда требовалось отогнать повозку от препятствия. С заходом солнца зарсалы опять поднялись в воздух. Зас громко кричала им вслед, как бы для уверенности, что она получит свою долю добычи, если такая найдется в этой удручающе голой местности. Когда они остановились отдыхать, Том неожиданно спросил. «Как ты себя чувствуешь?» Какая-то нотка в его голосе встревожила девушку. Неужели он думает, что она испытывает какие-то трудности из-за своего сна? Она отмахнулась от таких же вопросов, когда он спрашивал о странном даре, как он выразился, в которые верят некоторые инопланетники. «Я способна идти, куда ты ведешь», — резко ответила она. «Все видят сны, но не вспоминают о них беспрерывно. Может, твой народ настолько отличен от нашего, что его тревожит такое?» «Дело не в твоем сне. Я должен признаться тебе в том, что сделал, потому что может наступить время, когда такое действие будет необходимым. И ты должна будешь знать, что делать. Тут...» Он похлопал себя по карману. «Жидкость, которую я, как ты видела, добавил себе в воду. Раствор нескольких лекарств. Он дает телу силу, а мозгу ясность. Его нельзя принимать помногу или слишком часто. Но он нужен тем, кто прошел через такие испытания, как мы. Я не знал, поможет ли он тебе, но положился на удачу. Ты была очень далеко». Она сживала эту информацию вместе с концентратом, стараясь не слышать запаха, идущего от этой пищи. «Ты мог убить меня этим», — сказала она, надеясь, что ее голос звучит спокойно. «Да, мог». Симса задумалась. Он был искренен, этот инопланетник. Она сначала разозлилась, но не позволила злобе затемнить свой разум, как это делали видения, когда она проснулась. Он рискнул. И удачно. Она знала, что стала сильнее, проворнее, выносливее. Она вспомнила, что после жары и мучений дня она не знала, сможет ли собрать силы для дальнейшего бесцельного путешествия. Этого не случилось. Она не хотела дать ему заметить, что о чем-то беспокоится. Они чужие друг другу. Как она была чужая всем с тех пор, как умерла Фривер. Она даже удивилась этой мимолетной мысли. Симса не нуждается ни в ком, кроме себя. Симса. В первый раз он не добавил «леди», но говорил с ней как с равной. «Какой дом дал тебе жизнь?» «Дом?» Симса презрительно засмеялась, и Зас тут же недовольно ответила ей. «Когда это житель Нор мог похвастаться домом? Мы знаем своих матерей, иногда отцов, но дальше...» «Нет, дальше мы не считаем». «А кто твоя мать?» – допытывался он, отбросив обычную вежливость. Она могла бы сказать что угодно, что она брошенная дочь гильдейской женщины, и он мог бы уличить ее во лжи. Но зачем ей это? Гораздо легче ответить правду. «Я знаю об этом столько же, сколько и ты. Я помню себя в норе Фривер, а раньше ничего. Но я не плод ее тела. Она была уже стара, когда я родилась. Возможно, я была мусорным ребенком». «То есть?» «Ребенка кладут на кучу мусора и оставляют пожирателям падали». Она намеренно ставила себя так низко, как этот мир расценивал ее. И по непонятным ей самой причинам это доставляло ей удовольствие. «Возможно, Фривер там меня и подобрала. Она была достаточно любопытна, чтобы собирать необычные вещи. Разве ты не несешь с собой некоторые ее находки? Я не так замечательна, как эти твои Херт. Но могло случиться, что для старухи я имела какую-то ценность. Во всяком случае, я была таковой для нее, когда она постарела. Она мучилась от болей в суставах и так согнулась, что ей было трудно ходить, рыться или собирать мусор. Я была слишком мала, чтобы носить большие предметы. Но она всегда говорила, что у меня хорошие глаза. И мне везет. Или везло». Она не думала, что ее теперешнее состояние можно назвать везением. «Некоторые из хороших вещей старухи нашла я. И у меня была Зас. Еще никогда и никто не пытался приручить Зарсала, а затем сдавать на прокат его услуги». «Да». Хотела бы она видеть сейчас выражение его лица, но было слишком темно. Он ответил ей только одним словом. Странно, но она предпочла бы увидеть его более удивленным. Но откуда инопланетнику знать, каково жить в норах? Жить тем, что люди, как Сартала, выкидывают, теряют или прячут и забывают. «Там не было никого, кто был бы похож на тебя. С такими же волосами. С такой же кожей». «Никого». Она не знала, стоит ли этим гордиться. Но в ее ответе прозвучала гордость. «Меня называли Тень. Я не только завязывала волосы и брала сажу с котелка и мазала брови и ресницы, и становилась частью самой ночи. Фривер предупреждала меня об осторожности. Она говорила, что есть такие, кто воспользуется моей необычностью для торговли. Сделают меня товаром. Я научилась спрятать большую часть себя. Много раз это бывало полезно». Она усмехнулась, но ответного смеха не услышала. «Значит, никто не видел тебя и не видел твоих отличительных признаков. А старуха считала, что они могут быть опасны». Симса не понимала, почему он так прицепился к ее внешности. Она была необычной, но в норах многие являлись результатом случайных и почти забытых связей между иноземцами. Она однажды позавидовала Лапуру, которого взяли от отца, если Кант был его отцом, за его исключительно длинные руки. Его взяли в воровскую гильдию, которая сильно продвигалась в этом мире. Симса часто думала, что Фривер, может быть, просто считала, что ребенок, могущий растворяться в темноте, тоже будет иметь цену. Не потому ли старуха так часто говорила о маскировке? К тому времени, когда Фривер умерла, Симса была уже слишком независимой, слишком взрослой, чтобы воспитываться под грубым и жестким контролем воровской гильдии. «Немногие видели меня, когда я стала старше», — вспоминала она. такой, какой я была. Старуха надевала на меня шапку, когда я выходила на добычу. Она не хотела стричь мне волосы. Не знаю почему. Затем она стала посылать меня ночью и учила, как ходить невидимкой. И в странных местах, где у нее были какие-то дела, я никогда не понимала, какие. Я тайно отдавала вещи, получая в обмен другие. Он прекратил вопросы, потому что стал наливать порции воды. Выпив, она, в свою очередь, спросила. «А как насчет твоего дома, звездный человек? Ты, наверное, сын лорда, если можешь летать с одного мира в другой, как сыновья Зас перелетают со скалы на скалу. Велики ли ваши дворы, и сколько людей твоего клана собираются утром на зов?» Он засмеялся. «У нас не такие обычаи, как в Коксартале. Никто не живет большими семьями. Были мои родители, но они давно умерли. Следовательно, главой дома, как вы называете, стал мой старший брат. У нас есть сестра, она замужем за капитаном звездного корабля и живет всегда в странствиях. Люди уважают моего брата за ученость, и я частично разделяю его занятия и его вкусы. Мы работали на различных проектах, когда я услышал, что он исчез здесь. Я понял, что должен искать его. Я пошел к своему шефу и сказал об этом. Он дал мне отпуск, и я приехал на первом же корабле, который приземлялся здесь. По пути я узнал из лент, что именно искал мой брат и что ждет меня. Поэтому я взял с собой нейтрализатор тяготения, хотя это незаконно. Однако я не предполагал, что мои вопросы вызовут такие сомнения среди людей, которые как раз и должны были оказать мне помощь. В конце концов, им было выгодно помочь Лиге техников-историков. Если они боятся, что мы украдем древние сокровища, то Лига могла бы дать им гарантии, что мы ничего подобного не сделаем. Что за Лига? Симса отдала Зас половину своей порции концентрата, поскольку не слышала охотничьего клича двух улетевших зарсалов. В каком городе она находится? Город? Это не город. Лига — это союз многих миров, вроде союза гильдий. Гильдейских мастеров, как Сартале. Но ведь здесь нет ее стражников, торжествующе указала она. Неужели ты думаешь, что лорд гильдии примет всерьез слова человека, чьих стражников не видно каждый день и чья эмблема не выставлена открыто? Лига далеко, а лорды здесь. Они делают, что хотят, и не видят причины, почему бы этому не быть. Ей казалось, что он улыбнулся, но уверенности у нее не было. Он не нарушил молчание. Она стала терять свое недавнее благоговение перед ним. Он обладал такими орудиями, как ящичек, облегчающий груз настолько, что он вообще ничего не весил, как свет, который горел без всякого масла. Но в делах людей он понимал меньше, чем любой ребенок из нор. Зарсалы убили добычу и принесли матери ее долю. Затем они снова улетели, прежде чем Симса успела дать им какую-нибудь команду. Ночь была безлунной, и она не видела, в каком направлении они улетели. Она только надеялась, что они вернутся до восхода безжалостного солнца. Небо уже посерело, когда Симса заметила, что дно ущелья изменилось, углубилось и стало более гладким. Здесь было несколько упавших камней, над которыми надо было нести платформу. Вдруг она услышала восклицание ее спутника. Он резко остановился. Симса шагнула в сторону, чтобы лучше видеть. Очевидно, они дошли до конца ущелья. Перед ними, как запрещающая стена, стоял высокий утес. Том отцепил от пояса лампу и держал ее под углом, чтобы луч светил вверх. Казалось, что луч не доходит до верха. Если у этой стены вообще был верх? Стена была явно вдвое выше тех утесов, которые они видели за свое путешествие. «Я думаю», — сказал Том так спокойно, словно не видел того, что девушка сочла бедствием, — «что мы дошли до цели. Это, наверное, начало твердых холмов». Симса села. Ее энергия, поддерживающая ее с ночи, как бы вылилась из нее, когда она поняла смысл его слов. «Нам не перебраться через это!» Да, здесь были трещины и дыры. Она видела их на свету. Но нельзя отважиться на такой подвиг, пока не будет совсем светло. А вместе с днем придет солнце, которое высушит и скрутит их. Тогда найдем другой путь. Она швырнула бы в него камнем, окажись такой под руками. Но утес преграждал путь всему, кроме гравия. Том был так спокоен, так всегда уверен, что нет никаких проблем, которые не сдадутся ему. «Твой поднимающий ящик может поднять Зас», — возразила она, сдерживая раздражение. «Но нас он не поднимет». Он как будто не слышал ее. «Как велико твое общение с зарсалами. Я знаю, что они летят на твой зов, и что ты могла оставлять их на складе Гатора. Но можешь ли ты внушить им другую задачу?» «Какую?» Она погладила Зас и почувствовала, что антенны на голове зверька не только полностью развернулись, но и вытянулись к инопланетнику, слегка вздрагивая. Это означало, что зарсал сосредоточился. Неужели Зас уловила смысл его слов и поняла, что он говорил о ней и ее детях? «Нам понадобится веревка», — сказал он. «Она у нас есть или будет, когда я немножко поработаю над ней. Могут ли твои зарсалы отнести ее наверх, зацепить конец веревки там?» Его прервал яростный визг в небе. В луч света влетел один из зарсалов. Его преследовало что-то, словно выплывшее из страшного сна Симсы. Чудовище походило на длинную веревку, другой конец которой где-то прятался, потому что они видели только переднюю часть и голову с разинутыми челюстями и острыми зубами, которые старались схватить зарсала. В луч света, при котором атака была ясно видна, влетел второй зарсал и ринулся на эту голову позади челюстей. Три когтистые лапки цепко уцепились, а четвертая рвала большие, кажется, без век, глаза монстра. Увидев это, первый зарсал быстро повернулся и стал летать взад-вперед. А чудовище, видимо, взбесившись от ярости и боли, уже не понимало, кто на него напал, и пыталась схватить летающего, в то время как другой продолжал наносить удары. Оба глаза превратились теперь в кровавые ямы, а вытянувшаяся лапка зарсала рвала длинный, стремительно мечущийся язык. Симса всегда знала, что зарсалы – убийцы и получают какую-то радость от убийства в том случае, когда убивают не только ради пищи. Однако она никогда не предполагала, что они способны напасть на такую большую жертву и будут достаточно умны, чтобы победить ее только одним возможным способом – и самим уцелеть. Глава 8. Зас на плече Симсы подняла шум, размахивая здоровым крылом и бесполезно хлопая другим, как если бы старалась подняться в воздух и принять участие в битве. Зарсал, сидящий на голове чудовища, все еще рвал его. Его брат метнулся туда же и вонзил когти и зубы в чешуйчатое тело, в то время как бронированное существо дико мотало головой, стараясь сбросить своих мучителей. Поперек тела появилась открытая рана. Из нее текла густая желтоватая кровь. Она брызгала на камень и падала вниз крупными каплями, так что люди отскочили. Зарсалы продолжали свою атаку, и вскоре голова бессильно повисла. Симса решила, что шея, наверное, проклевана насквозь. Тело раскачивалось и дергалось, а зарсалы, сидя на голове чудовища, рвали ее и насыщались. Том повернулся к Симсе. «Что это?» Симса молча покачала головой, хотя она никогда не считала себя брезгливой. В норах этого не бывает. Но жестокость зарсалов и угроза громадного создания поразила ее настолько, что она с трудом протянула руку и ухватилась за повозку. Повозка качнулась под ее весом, и Симса чуть не потеряла равновесие. Том подошел почти вплотную к утесу, открепил светильник от пояса и поворачивал его, направляя луч прямо на существо и пирующих зарсалов. Симса сняла с плеча жалующуюся Зас, посадила ее на повозку и, уклоняясь от все еще падающих капель крови, подошла к Тому. Один из охотников спустился, держа в передних лапах кусок чешуйчатой плоти. Для Зас, которая кричала все громче и громче. У Симсы захватило дух. Свет показал длинное, все еще дергающееся тело, которое было длиннее, чем рост Тома и Симсы вместе взятых. Конца тела они не видели, хотя луч проходил над вершиной утеса. Видимо, тело было очень длинным и перекидывалось через край, как веревка. Теперь им уже не нужен был луч, чтобы видеть это. Заря бросала свет на камень. Том выключил свою инопланетную лампу и отошел назад. «Вот мы и нашли путь», — медленно произнес он. Зарсалы почти закончили свой ужасный пир. Тот, кто первым напал на чудовище, опустился в повозку к Зас и стал тщательно облизывать свой мех и очищать каждый коготь в отдельности. Его брат, оторвав большой кусок мяса, тоже слетел вниз, чтобы там разделать его на мелкие кусочки. Теперь со скалы свисал почти голый череп. «Что ты хочешь сделать?» — спросила Симса, видя, что Том достает из повозки моток веревки и делает на одном конце петлю. «Это лестница вверх», — он кивнул на мертвое существо. «Если она выдержит. Сейчас посмотрим». Он раскрутил петлю над головой и с третьей попытки накинул ее на череп и, резко дернув, туго затянул. «Теперь...» — он потянул веревку. «Давай попробуем». Плечи его напряглись, и Симса видела, как сильно он натянул веревку. Она быстро подошла и тоже взялась за веревку, добавляя свою силу. Веревка не спускалась, словно была привязана к скале. «Я полезу», — сказал он. «Когда я буду наверху, обвяжи конец веревки, которую я тебе кину, вокруг пояса. И лезь тоже, но возьми с собой и это». Он занялся веревками, добавив длинный кусок к той, что вела платформу. Проверив узлы, он встал над своим удивительным ящичком и что-то поправил. Платформа вдруг взвилась вверх, скинув трепыхающуюся, громко вопящую Зас к Симсе. Два других зарсала взлетели. Транспортер поплыл на уровне плеча Тома. «Это увеличит расход энергии», — сказал он не то девушке, не то себе. «Но зато поможет». Он кинул Симсе направляющую веревку, а сам повернулся лицом к утесу и с решительным видом обвязал свисающую веревку вокруг тела. Упираясь ногами в утес, он полез по веревке вверх. День быстро наступал. Том быстро добрался до ободранной головы и быстро перенес руки с веревки на тело чудовища. Зарсалы следовали за ним, беспрерывно крича. Симса быстро повернулась к Зас и посадила ее за пазуху. Ей почему-то не хотелось смотреть, как Том карабкается по свисающему телу. Она боролась с тошнотой и старалась не думать, что ей придется в свою очередь делать то же. Но она все-таки взглянула. Похоже, что за те несколько секунд, пока она отвернулась, он покрыл расстояние, какое она считала невозможным. Взмах руки, и его пальцы уже держались за верхний край утеса. Он повис на какую-то секунду, затем подтянулся, голова и плечи его исчезли, видимо, он полз на животе, а затем исчез весь. Симса на секунду закрыла глаза, а когда открыла, обнаружила, что изо всех сил держится за направляющую веревку, которую она крепко обвязала вокруг талии. Она заставила себя взглянуть вверх. Инопланетник вернулся на край утеса, но уже лицом к ней. Вероятно, он все еще лежал на животе. «Лови!» Он бросил ей конец веревки. Она обвязала ее рядом с направляющей. Веревка натянулась, и Симса поняла, что должна добавить для подъема и свою силу. Следуя его примеру, она ставила обвязанные ноги туда, где можно было удержать их, и поднималась сама, зная, что Том также прилагает свои усилия. Самое страшное миновало. Она держалась за веревку, и ей не пришлось лезть по окровавленной голове монстра. Однако, пройдя это место, она время от времени хваталась за чешуйчатое тело. Его грубая поверхность обдирала руки, но все-таки это было более надежно, чем скользящая в руках веревка. Ей казалось, что подъему не будет конца. Дневной жар бил ей в спину. Дважды она отталкивалась от стены, чтобы не раздавить заз. Затем она услышала над головой голос. «Давай руку!» Она подняла руку, и его пальцы сомкнулись на ней. Девушка едва успела крикнуть. «Подожди! Тут заз!» Но зарсал уже действовал в собственных интересах. Вылез, взмахнув здоровым крылом. Вцепился в веревку над руками Симсы и пополз вверх. Затем девушка была поднята наверх и покатилась по поверхности, поднимая клубы песка. Прежде чем Симса смогла выпрямиться, его руки отвязали веревки от ее талии. «Тяни эту!» Едва сознавая, что делает, Симса встала на ноги, схватила веревку платформы и стала тянуть. Инопланетник напряг силы, чтобы поднять этот тяжелый груз. Девушка не имела времени даже оглядеться вокруг, пока повозка не поднялась до их уровня. Они оба трудились, раскачивая ее, толкая, чтобы она перешла за край утеса. Том снова занялся ящичком, а Симса села, чтобы видеть, куда занесли их все эти усилия. Непосредственно перед ними, уходя далеко в мешанину из скалы сухой колючей растительности, тянулось что-то бесцветное, как кость. Это был остаток тела монстра. Здесь оно было, по крайней мере, в 10 раз толще, чем его длинная шея. Но не было и признака ног. К концу оно сужалось и переходило в тонкий хвост, вроде того, что был у пойманного зарсалами животного. Симса не могла понять, почему это животное так крепко держалось за скалу, что не смогли лезть по нему, как по лестнице. А оно не сползало под их тяжестью. Видимо, это заинтересовало также и Тома, потому что он, удостоверившись, что платформа и ее груз невредимы, подошел к чудовищу и попробовал сдвинуть его, но тщетно. Тогда он с помощью куска камня чуть приподнял часть тела монстра, и Симса увидела мертвенно-белое полукольцо плоти. «Видимо, присоски», — сказал он. «Как называется это создание?» Симса недоуменно покачала головой. «Не знаю. Я никогда не слышала о таком существе». «Ну», — сказал он, повернувшись к востоку, — «вот твердые холмы. Будем надеяться, что таких зверей здесь не слишком много». Симса глядела вдаль. Она думала, что утес, который они преодолели, был единственным барьером. Оказывается, это было только начало. Холмы? Нет, это были упирающиеся в небо чудовища из земли и камня. Единственное, что они обещали тому, кто перешел пустыню, это некоторую опору для ног. Кое-где была растительность, чахлая, побуревшая на солнце, но все-таки живая. Значит, там должна быть вода и, возможно, дичь. Обрадовавшись этой мысли, Симса встала. Они все еще были на солнцепеке, но впереди... В пересеченной местности они найдут убежище на день. Она сказала об этом Тому, и он кивнул. «Нам придется больше подниматься, и ты права. Где есть растения, есть и вода. И несмотря на злое название этого места, я думаю, оно окажется для нас более гостеприимным, чем пустыня. Но сначала мы отдохнем». Они были в ложбине, между осыпающимися насыпями, выжженной солнцем земли и длинным мертвым хвостом. Том решил идти по пути давно высохшего потока, который когда-то спускался водопадом с утеса. Там было много песку, иной раз они погружались в него по щиколотку, но торопились, надеясь найти кров, пока жара не доконала их. Ложе высохшей реки постепенно сворачивало влево. На одном берегу было каменное возвышение. Его наполовину подмыло так, что часть его упала и почти загородила путь. Когда они подошли ближе, Симса увидела, что камни упали не сами собой. Они были поставлены, обработаны, и отделка была видна даже теперь, когда песок и ветер много лет разъедали их. Среди этих камней они нашли себе убежище. Темноватую яму, покрытую уцелевшей половиной арки. Вниз вели ступени. Том снова включил свет. Здесь была благодарная прохладная тень. Зарсалы радостно взлетели и закружились там. Симса схватила Тома за рукав. «Подожди, пусть они посмотрят. Может, там притаилось что-нибудь живое?» Том остановился и прислушался. Зарсалы звали, и звук их зова, выходивший снизу, из этой страшной впадины, казался громче обычного. Зас, сидя на своем месте на платформе, вытянула голову и показала все свои остроконечные зубы. Ее антенны выставились вперед. Симса принюхалась, пытаясь установить по запаху, что там может быть. Не было запаха нор, запаха тесного и не слишком чистого жилья. Поскольку зарсалы не возвращались и не поднимали тревоги, Симса сказала. «Я думаю, что ничего не ждет там. Ничего живого нет». Хотя вход был наполовину загорожен упавшими камнями, и провести платформу оказалось непросто, зато ступеньки были довольно чистыми, и спускаться было легко, если не считать того, что они все спускались, и казалось, ступеням не будет конца. Это давно покинутое строение стояло на фундаменте прежних зданий, как стоял Коксартал. Чем ниже они спускались, тем становилось прохладнее. Зас все еще прислушивалась, наклонившись вперед. Откуда-то издалека слышались крики младших зарсалов. В темноте они всегда кричат, и Симса обнаружила однажды, что крик помогает им обходить препятствия, которые они не могут увидеть даже своим ночным зрением. Том включил свет. Симса оглянулась через плечо и увидела, как, уменьшаясь, сжалось входное отверстие. А лестница все продолжалась. Один раз они остановились поесть и попить, усевшись плечом к плечу на ступеньки. Симса смотрела на провиант. Они продержатся, пока у них есть вода. Но к ней надо добавлять пищу. А где ее искать? В этой высушенной местности? Те чешуйчатые твари, которых ели зарсалы? Она содрогнулась при воспоминании о гигантском чудовище. Симса ела многое из того, чем пренебрегали жители верхнего города. Но это... нет. «Куда мы попали?» — спросила она, хотя знала, что у Тома могут быть только догадки. «Это, надо думать, остатки сторожевой заставы. Если так, здесь может быть проход, соединяющий заставу с более крупной крепостью. Во время войны он служил тайным ходом для доставки припасов». «Почему так глубоко?» Она снова оглянулась. Отверстие теперь казалось не больше пальца, а лестница все спускалась. Том встал на колени и, отцепив светильник от пояса, поводил лучом внизу. Но увидел только бесконечную лестницу, нигде не прерывающуюся. Он как бы прочел мысли Симса и сказал. «Давай пройдем еще 50 ступенек. Если они не кончатся, будем отдыхать». Вздохнув, Симса потащилась дальше. Обмотки на ногах протерлись. Скоро ей придется взять свой поясной нож и разрезать куртку на полосы. Одно было хорошо. Здесь их не сжигало солнце. Симса подняла голову и еще раз сильно втянула ноздрями воздух. «Сырость!» — крикнула она. Том посмотрел на нее. «Да». «Вода?» Ее усталость как рукой сняла. Пока они отдыхали, Зас свернула антенны и с протестующим ворчанием требовала своей доли пищи. Теперь же она осторожно подобралась к передку платформы. Антенны вытянулись до предела. Из мохнатого горла вылетело нетерпеливое чириканье. Когда они спустились на 50 ступенек, как предполагал Том, он провел лучом по стенам. Тут были пятна сырости, дающие жизнь странной растительности, мертвенно-белым, неправильной формы шарам, которые вытягивали тонкие нити, цепляющиеся за каждое сырое пятно. Смотреть на них было неприятно, и Симса старалась не касаться их. «Пошли дальше!» Все тело ее болело, но она не могла оставаться тут, на этом месте, где сработало ее врожденное чувство опасности. Тома не надо было уговаривать, и они стали спускаться дальше. Вдруг он вскрикнул. Луч света скользнул по ровному месту. Они наконец-то дошли до конца лестницы. Здесь было очень сыро, но воздух был ни зловонным, ни вредным. Симса свистнула, и в ответ раздался свист где-то очень близко. Один из зарсалов вылетел на свет и закружился над Симсой. «Смотри!» Ошибки не было. Вода пригладила мех на передних лапках зарсала. Животное совсем недавно нашло источник, достаточно большой, чтобы искупаться. Зарсалы любили это делать в жару сухого знойного сезона и целыми часами лежали в тазах с водой, которые всегда оставили им те, кто дорожил ими. Как они не устали, но вид зарсала, слабо покрикивающего, что Симса определила как выражение удовольствия, понуждал их идти дальше, и они пустились спотыкающейся рысью. Хотя пятна сырости и противные растения усыпали стены, под ногами было сухо. Девушка обратила внимание, что у основания каждой стены были неглубокие канавки, которые, вероятно, были предназначены для стока лишней воды, которую растения не выпивали. Луч света неожиданно погас. Симса вскрикнула и тут же устыдилась. Показать инопланетнику, что она боится воды, было унизительно. Затем она поняла, почему он выключил лампу. Неподалеку было туманное свечение. Не такое яркое, как лампа, но все-таки свечение. Подойдя ближе, девушка заметила, что источник света находится где-то слева от них и светит уже ярче. Затем они подошли к концу прохода. Налево была дверь, откуда выходил свет. Туманный, рассеянный, а не резко очерченный. Как свет факела или лампы. Казалось, что туман создан из крошечных частичек тусклого света, которые собирались вместе и затем снова разделялись. Зарсал, круживший над ними, не подал тревоги, а нырнул прямо в завес тумана, тут же сомкнувшийся за ним. «Осторожно! Смотри под ноги!» Симса не нуждалась в таком предупреждении. Она уже перешла с бега на шаг. Туман был влажный, как морская пена, только не было запаха соли. Симса как будто вошла в баню. Как в Сартале была одна баня для высших жителей. И Симса была там всего два раза, когда ей посчастливилось собрать достаточно весового серебра для такого посещения. Здесь не было сильных запахов, присущих городским баням. Но Симса чувствовала, как ее кожа, сухая, много дней не соприкасавшаяся с водой, становится мягче. Все ее тело жадно впитывает воду. Как в жаркий день она распахнула куртку, чтобы этот туман, мягкий, целительный, как ей казалось, коснулся всех тех участков кожи, которые она могла обнажить. Было непонятно, откуда поднимался этот туман, потому что не было никаких признаков стен. Только каменный пол под ногами, контуры Тома и платформы позади, на которой лежала вверх брюхом Зас, вытянув насколько можно шею и подставив туману все тело. После обжигающего жара пустыни они словно очутились под первым дождем мокрого сезона, когда капли воды падают медленно и приятно, и еще нет никакого ветра. Затем туман начал рассеиваться. Он как бы кружился и уходил с их дороги, не желая больше загораживать им проход. И они вышли на открытое место. Симса вздохнула. Ноги ее подогнулись, и она упала, погрузив руки в мягкий песок или такую мягкую землю, которая сразу заглушила звук падения Симсы. Девушка скользнула в этот песок, ее руки не встретили никакой опоры, и она лежала, подложив согнутую руку под щеку и видя только кусочек того места, куда они попали. Они ничуть не были похожи на места, которые описывали странствующие торговцы или рассказывали легенды. Широкое пространство, вроде рыночной площади верхнего города, но круглой формы. Стены состояли из тумана, который все время был в движении. То уплотнялся, то редел, то не позволял видеть, что за ним. Белый песок, на котором лежала потерявшая всю энергию Симса, был не серовато-белый, как туман, а сверкал серебром, как будто этот драгоценный металл растолкли и просеяли, как муку, из которой верхний город пек праздничный хлеб. Симса пропускала его сквозь пальцы, и убеждалась, что поскольку здесь нет солнца, могущего вызвать блеск, это и в самом деле какое-то драгоценное вещество. Песок был насыпан по всему краю круглого бассейна. Вода в нем, если это была вода, была непрозрачной, чуть притененной, серебристо-белого цвета. Этот цвет Симса уже видела. Она вытащила руку из-под головы и взглянула на кольцо. Медленно, потому что ее мозг затуманивали волны усталости. Симса сравнивала. Бассейн был такого же цвета, что камень в кольце. Зас соскочила с повозки, опустила конец здорового крыла в песок и наклонилась над гладкой, несколько непотревоженной поверхностью, которую она явно приняла за воду. Может ли Симса положиться на инстинкт зарсала, более сильный, чем у человека, и считать, что непрозрачная жидкость безвредна, если зарсалы ее одобрят? Девушка попыталась сесть и издала зов, который был лишь слабым мурлыканьем. Зас не обратила внимания. Ее цель была ясна. Она проковыляла по серебряному песку и дошла до края воды. С легким криком она прыгнула в воду, но не погрузилась в нее, как будто вода имела достаточно плотную консистенцию, чтобы поддерживать ее тельце. Здоровое крыло распахнулось, другое, насколько могло, тоже. Она повернула голову на длинной шее и положила мордочку на край здорового крыла. Глаза ее закрылись. Казалось, она испытывает блаженство. По другую сторону Симсы послышался шорох. Она повернула голову. В ее поле зрения попал инопланетник. Он снял с себя одежду, и Симса легко догадалась, зачем. Тело его было белее, чем туман, проглотивший их. Без одежды он казался шире и внушительнее. Он перешагнул узкую полоску песка, подавшись в сторону, чтобы не мешать Зас. И не прыгнул, а как бы уплыл вперед в последнем всплеске энергии, которая у него еще оставалась. Он медленно повернулся, погрузившись не больше Зас. Он плыл или лежал вверх лицом и закрыв глаза. Грудь его поднималась мерно и спокойно, как у спящего. Симса смотрела, и в ней росло желание получить то, что обрели ее спутники. Чем бы это ни было. Но у нее не было сил идти, и она тихонько заплакала. А затем погрузилась в глубокую темноту, сомкнувшуюся над ней. Глава 9. Она лежала на такой постели, о которой даже и мечтать не могла. Постель приняла ее легкое тело, так приладившись к каждой косточке, каждому мускулу, что Симса стала как бы частью этой постели и удобство располагало ко сну. Однако где-то глубоко в ней была раздражающая необходимость двигаться, узнать больше, чем этот ленивый, коварно подкравшийся комфорт. Что-то призывало ее вернуться в мир. Симса открыла глаза. Она смотрела на что-то вроде облака, перекатывающегося, изменяющегося, медленно поднимающегося волнами. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой довольной, не замечающей своего тела, погрузившейся в мирную дремоту, в которой исчезли боль и усталость. Она медленно подняла руку, потому что ей, охваченной томностью, казалось, что она не может, не должна делать резких движений. Ее тело тоже двинулось за рукой. Она лежала не на прочном. Медлительность и томность пропали. Симса взмахнула руками и перевернулась вниз лицом. Тело ее напряглось в испуге. Она стала вырываться из того, что держало ее. «Подожди, лежи пока». Симса еще больше испугалась и забултыхалась сильнее. Голова ее оттянулась назад. От рывка за волосы. Она снова перевернулась лицом вверх и отдышалась. Теперь ее буксировали за волосы через эту жидкость, которая была много плотнее всякой воды. Она открыла рот и закричала. Недавнее ощущение довольства исчезло. Затем ее голова опустилась на что-то твердое. Лицо не было в воде. Она вытянулась, и ее руки обнаружили, что в воде осталась только часть ее тела. Она выползла на мелкий песок, такой же мягкий, как подушка, предложенная ей бассейном, и села. Ее черное тело резко контрастировало с серебряным песком, с непрозрачным блеском бассейна. И оно не было мокрым. Там, где кожа не была выставлена на воздух, она была чуть влажной. Но эта влага казалась то ли вышедшим раньше потом, то ли принесенной воздухом. Даже волосы, когда Симса откинула их с лица, были гораздо менее влажными, чем бывали, когда она возвращалась из утренних вылазок по росистой жесткой траве. Если вода не смачивала, значит, делала что-то другое, что было для Симсы комфортом. Тем комфортом, который почти утратился при первом же ошеломляющем пробуждении Симсы. Кожа была крепкая и такая чистая, какой никогда не была. Симса посмотрела на ноги, освобожденные от грязных тряпок и износившихся сандалий. Они не имели ни синяков, ни ссадин, ни потертостей. Ее тело было полностью обновленным и здоровым. Она медленно провела руками по этому телу, по маленьким высоким грудям, по тонкой талии, по узким, едва округлившимся бедрам. У нее появилось впечатление, словно она существо, которое ласково гладит. И это было так приятно, что она ответила певучим мурлыканьем из глубины горла, как отвечала Зас, когда ее чесали вдоль челюстей и очень осторожно у основания антенн. Голод, жажда, которые Симса принесла сюда, стали туманным воспоминанием. Путешествие по пустыне как бы совершил кто-то другой. Девушка задумчиво оглядела руку. Кольцо на большом пальце повернулось так, что гладкая полоса была к ладони, а снаружи поднималась высокая башня. Симса была права. Белая непрозрачная тень неизвестного камня была того же цвета, что и жидкость в бассейне. Девушка громко засмеялась. Она почувствовала себя так, словно выпила полную порцию дорогого вина. Однажды жительница Нор, желая подольститься к Фривер, когда старуха болела, принесла ей бутылку, над которой тряслась. Старуха отмерила себе вряд ли больше нескольких глотков. Когда она уснула, Симса, расхрабрившись, выпила чуть-чуть из того, что оставалось у старухи. Вино было холодным во рту и горячим в животе. Симсе казалось, что стоит ей пожелать, и она полетит так же свободно, как и зарсалы в ночи. Теперь она чувствовала в себе такую же свободу. Она широко раскинула руки и пустила трель, созывая своих животных. Они прилетели, пробившись сквозь туман, и закружились над ней. Когда она повернулась, следя за ними, она заметила, что ее волосы поднялись сами собой. Эта жизненная сила в ней, казалось, ломала все преграды, стесняющие свободу. Она снова издала зов, и Зас поплыла через бассейн. В зарсале было что-то необычное. Зас лежала грудью на поверхности, не погружаясь в нее. Ее здоровое крыло широко распахнулось. «Здоровое?» Симса ошеломленно вгляделась. Крыло, всегда бывшее искривленным, теперь выпрямилось. Оно не так широко развернулось, как второе, но не было больше согнутым, каким в свое время срослось, несмотря на все заботы Симсы. Зас подплыла к краю бассейна и вылезла. Ее крылья поднялись, замахали в воздухе. Поломанное когда-то крыло было почти как здоровое. Зас громко закричала и со всех четырех ног бросилась к Симсе, размахивая крыльями. Она совершенно явно просила девушку обратить внимание на ее извлечение. Теперь Симса полностью вспомнила все. Она была не одна. Она не входила в этот странный бассейн. Она не снимала своей изорванной в путешествии пропотевшей одежды. Где же он? Встав на колени, она быстро оглянулась вокруг. Ощущение пребывания в бассейне было еще очень сильно. Туман не рассеивался, даже, пожалуй, уплотнился. Серебряный песок не удерживал следов, и их не было. На некотором расстоянии лежала кучкой ее одежда. Симса медленно оглядела бассейн кругом. Нигде не было никого. Последнее, что она помнила, она видела инопланетника без одежды. Она быстро взглянула в том направлении, не лежит ли там его комбинезон. Нет. Что же с ней было? Видимо, он раздел ее и отнес в бассейн. Она быстро бросилась к своей одежде, чтобы проверить, там ли два сломанных старинных украшения и мешочек с серебром, которые оттягивали ее рукав во время их путешествия. Она сморщила нос, разворачивая рваную рубашку, брюки, тяжелый рукав куртки. Прикосновение к ним было неприятно. Она словно бы и не хотела никогда больше видеть их. Однако все, что она искала, было здесь. Мешочек и сверток с браслетом и ожерельем. Здесь, в этом молочно-лунном и серебряном свете, Симса развернула сверток. Браслет она надела на свою тонкую руку. Это была массивная, очень широкая вещь. Он был сделан не для такой руки. Она взяла кусочек весового серебра, скрутила его в тонкий стержень и соединила порванную цепочку ожерелья с бледно-зелеными камнями. А затем надела отремонтированную драгоценность через голову. Ожерелье, прохладное на ощупь, легло на плечи. Зеленые камни повисли между грудей. Один, подвешенный ниже, почти касался ее талии. Ей было приятно носить это. Это был настоящий, хороший металл, так же, как и кольцо. Когда она носила его, у нее было впечатление, что оно предназначено ей. Она снова завязала мешочек с серебром. Том, конечно, видел ее сокровища, когда раздевал ее, но оставил их ей. Он... Но где же он? Серебряное ожерелье мягко скользило по ее телу, когда она повернулась, чтобы тщательно осмотреть поверхность бассейна. Все три зарсала опять отправились в воду и плавали там. Но длинного, светлого тела там не было. Не было и одежды на серебре песка. А повозка? Они втаскивали ее сюда? У Симса были об этом смутные воспоминания, но повозки тоже не было. Симса стиснула руки так, что башня на кольце причинила ей боль. Она была одна, одинешенька, не имела представления, в какую сторону ей идти и откуда они пришли. Ее чувства довольства и хорошего настроения теперь исчезли. Она снова взялась за одежду, хотя ей противно было надевать на себя это грязное, затвердевшее от пота тряпье. Если убедить зарсалов оставить бассейн, не укажут ли они ей путь отсюда? Что заставило инопланетника покинуть ее здесь? Завязав пояс вокруг талии, Симса призывно заклокотала. Удастся ли ей вызвать зарсалов из бассейна? Но Зас, взмахивая крыльями, уже бежала к ней, а младшие летели следом. Спустившись к ее ногам, они смотрели на нее широко раскрытыми глазами. Темное кольцо меха вокруг глаз делало их глаза еще больше и придавало им понимающее выражение. Симса помахала им рукой. Этот жест, как она учила их, означал, что их посылают на разведку. Младшие послушно взлетели. Антенны их распрямились, когда они облетали бассейн вокруг. Но смотрели они все время в сторону крутящегося тумана. Девушка подняла Зас, посадила ее на старое место на плече и почувствовала странное удовлетворение, когда когти мощных задних лап животного пронзили куртку почти насквозь, до тела. Подняв голову, Симса внимательно прислушалась. Здесь было так тихо, что она слышала хлопанье крыльев зарсалов. Она пошла по краю бассейна. Благодаря какому-то оптическому фокусу бассейн казался меньше, чем был на самом деле, потому что она шла вокруг и все еще не добралась до другой стороны. Затем младшие зарсалы пролетели над ней, держа курс прямо в туман и выкрикивая сигнал. Антенны ЗАС вытянулись в том же направлении. Симса глубоко вздохнула. Может быть, они нашли след исчезнувшего инопланетника? Кто знает. Во всяком случае, действия ее мохнатых разведчиков ясно говорили, что в том направлении есть что-то интересное. Ей почему-то очень не хотелось уходить от бассейна, от места, где она испытывала такое спокойствие и душевную радость. Но не могла же она оставаться здесь вечно. Исчезновение повозки заставляло предполагать, что Том ушел добровольно. Но почему же он оставил Симсу? Туманная стена приближалась. Симса бережно сняла ЗАС и держала ее на руках, чтобы видеть сигналы антенн, если они изменят направление, потому что они показывали то на несколько шагов вправо, то на шаг другой влево. Симса знала только, что они обходят озеро на другом уровне, и кроме зарсалов у нее не было гида. Под ногами уже не было песка, только камень. Сандалии и тряпки, обматывающие ноги, так и стрепались, что она не могла снова одеть их, и теперь шла босиком, радуясь, что ее подошвы загрубели от многолетнего хождения без обуви. Пока под ногами был сырой камень, она шла твердо. Антенны ЗАС и вся ее головка вдруг резко повернулись вправо. Девушка послушно повернула. Ей показалось, что туман редеет. Так оно и было. Когда она вошла в тускло-серую воронку, а оттуда в узкий проход, она была уверена, что пришли они не этим путем. Проход был ровным, никакой лестницы впереди. Каменное покрытие под ногами стало более гладким и явно не случайно. Зато стены погрубели, стали похожими на камень пещеры, которая находилась в глубине холма со времен сотворения мира. Ее путешествие сквозь туман не полностью сорвало с нее ощущение благополучия и здоровья, полученное в бассейне. Почему Том отнес ее туда, но не подождал? Ей не было страшно, но она злилась, что инопланетник ушел и оставил ее, может быть, на смерть. Злость ее смешивалась с растерянностью. Она не понимала причины таких действий. Разве что... Она сузила глаза. Разве что он знал ценность того, что лежит в холмах, и не хотел делиться. Ну тогда зачем же он завел ее так далеко? Он прекрасно мог бросить ее по дороге и быть уверенным, что она умрет. Зачем было поднимать ее по чудовищу на утесе? Зачем он положил ее в излечивающую воду, когда последние силы ее иссякли? Все это никак не укладывалось в узор, который Симса могла бы понять. Светлый туман уменьшался по мере того, как Симса продвигалась в проход. Но вдали виднелось сияние. Возможно, дневной свет. Симса ускорила шаги, ощутив внезапное желание вернуться в понятный ей мир, пусть даже в пустыню, одной и без провианта. Она вышла не в пустыню, хотя в небе сияло жестокое солнце. Квадратная шахта с каменными стенами. Может, комната, вырубленная в естественном камне. Стена была вся в отверстиях, в которых, наверное, проходили когда-то балки других ярусов. Зарсалы взлетели и вылетели оттуда и нетерпеливо звали Симсу. Она лезла с большой осторожностью, проверяя каждую опору для рук и ног. Лестницы здесь не было. Когда существовали ярусы, на нижние уровни, возможно, спускались по трапу или приставной лестнице. На этих стенах, сначала скалистых, а выше из надежно пригнанных блоков, Симса видела следы огня. Многое было смыто непогодой. Но там и сям, в защищенных местах, все еще чернели страшные знаки бедствия. Она добралась до первого широкого проема в стене, до ниши, в которой могла бы поместиться целиком и осмотреть оттуда, что было впереди. Не было никаких сомнений, что когда-то это была крепость, громадная, куда больше любого дворца лорда гильдии или даже небольшого города. Во многих местах стены ее отлично сохранились, и было много зелени. Увидев растительность там, где предполагалась голая пустыня, Симса заморгала, подумав сначала, что это мираж, о котором рассказывали путешественники по запретным местам. Но зелень не исчезала. Стены вокруг были так обвиты лианами, что только кое-где проступали блоки розового камня. По-видимому, эти камни делались серийно, и каждый представлял собой голову раза в два больше человеческой. Но Симса не видела двух одинаковых. Некоторые из них принадлежали животным. Например, ближайший камень изображал зарсала, только антенны были сломаны у самого черепа. Другие были явно людьми, и каждый был индивидуален, словно это были портреты тех, кто когда-то жил здесь. Со своего места Симса легко могла бы перепрыгнуть на вершину другой стены, потому что расстояние было не больше, чем проулок в Коксартале. Но, осмотревшись, увидела первое доказательство того, что зарсалы вели ее по следу инопланетника. Лианы были измяты, словно на них некоторое время стояло что-то размером с платформу. А на дереве не хватает ветви. А листья на соседних ветвях были сложены и повисли. Это означало, что Том по каким-то причинам счел нужным идти этим путем и, видимо, торопился, проламывая себе проход через все, что задерживало его. Вряд ли кто-нибудь напал на него. Зарсалы увидели бы. Во всяком случае, Симса твердо решила идти за ним, хотя бы только для того, чтобы узнать, почему он ушел. Тропа поверху стены хранила следы поспешного прохода. Симса шла, а ее крылатые спутники летели над головой и, конечно, своим присутствием сигнализировали о ней любому, кто мог бы следить. Проходя мимо обгоревшего дерева, Симса остановилась. Всем известно, что у звездных людей есть страшное оружие, которое может сжечь дотла врага или жертву. Однако, по их собственным законам, которые они точно соблюдали, это оружие никогда никем не приносилось на такую планету, как эта. Но ведь точно так же никто не мог взять сюда и такое чудо, которое облегчало повозку. И если Том нарушил один закон, что удерживало бы его от нарушения второго? Ей очень не понравились эти знаки Горелого, и она даже замедлила шаг. В конце концов, кто может судить о путях инопланетника? Их обычаи и правила поведения так резко отличаются, что на других планетах их, может быть, и не поймут. Тома тянула сюда необходимость, иначе он не пошел бы в пустыню, да и вообще не поехал бы в такую даль. Перед Симсой встала другая стена. Ступенчатые камни вели к вершине, где была вырезана голова, такая страшная, что Симса похолодела. Не спит ли здесь кто-то из демонов или злых существ, которыми пугают детей? Она смотрела на это лицо, так неожиданно возникшее перед ней, и вздрагивала от чистого зла в нем. Она бессознательно сделала пальцами жест, которым жители Нор призывают удачу. Кстати сказать, весьма редко посещавшую их. Перед ней была гротескная маска тьмы и ненависти, хотя была в ней и странная красота, приковывающая глаза, но хуже всего было выражение жестокости, похоти и злобного знания. Чтобы дойти до верха следующей стены, надо было подняться на эту голову. Сильный запах от раздавленных лиан показывал, что тот, за кем Симса шла, следовал именно так. Однако ей казалось, что, поднявшись на эту голову, она ощутит под ногами не камень, а плоть, холодное, мертвое тело. Симса стиснула зубы. Нельзя позволять подобным фантазиям смущать ум. Она из Нор. Она видела много темных человеческих дел. Знала о них и отказывалась попадать в любую придуманную людьми западню. Вытянувшись, она быстро встала на эту голову и сразу стала искать опору для рук, чтобы подняться выше. Гигантское лицо было удивительно реалистичным. Это не извращенная фантазия художника, а настоящий портрет. Но если этот человек когда-то правил здесь, то город или крепость, наверное, имели страшную историю. На крыше, где она сейчас скорчилась, потому что это была крыша, а не верх стены, девушка увидела широкий двор внизу, может, даже рыночную площадь. Там была буйная растительность. Деревья были оплетены лианами, засохшие кусты были плотно зажаты молодой порослью или чужой растительностью, задушившей их. Прямо под Симсой внизу шла полоса голой мостовой, такой же ширины, как и верх стены. И там стояла повозка, и ее груз был развязан. Но инопланетника не было и в помине. Движением руки Симса послала зарсалов вниз, к этой дикой растительности. Они закружили там, иногда отваживаясь присесть на ветку и наклониться. Их антенны двигались и указывали вниз, к земле. Как большинство существ, защита которых заключается в полете, они не хотели опускаться глубже в эту зелень, но их антенны могли уловить любую жизнь там. Если инопланетник пытался проникнуть в эту удушающую зелень, они сказали бы об этом Симсе. А Симса пока что предусмотрительно оставалась на месте, следя за зарсалами и за тем, что осталось от рухнувшего здания. За самой дальней стеной виднелась гора, возвышающаяся над этой стеной, как утес над ровной пустыней. Может быть, это место было частью долины, а дальше было настоящее начало холмов. От зарсалов она не узнала ничего. Ясно, что оставаться здесь Симси не имело смысла. К тому же, впервые после своего пробуждения она почувствовала голод. А на повозке были пища и вода. Она видела оба контейнера, и они не были развязаны. Если бы инопланетник собирался в долгий путь, он должен был бы подкрепиться. Она осторожно спустилась вниз по лианам, уже потерявшим листья. Том явно спускался этим путем. Когда она, наконец, остановилась у повозки, она увидела то, что не было заметно сверху. На другом конце мостовой, на которой сейчас стояла их повозка, в стене были выдолблены глубокие проходы. И в них стояли... Симса прижалась спиной к повозке. Ее рука потянулась к поясному ножу. Слишком ничтожное оружие для защиты от этого. В первый раз зарсалы предали ее. Почему они не предупредили об опасности? Она затолкала Зас поглубже за пазуху, чтобы снова забраться по лианам наверх, откуда она так глупо спустилась. Движение не замечалось. Неподвижность этих часовых не изменилась. Их глаза смотрели на нее, но, казалось, не замечали в ней чужого, врага. Она взглянула на Зас. Зарсалиха была недовольна, но не поворачивала антенн к тем существам в тени глубоких проходов. Симса встала у стены, держась рукой за лиану, и ждала. Может, те стражи прикованы к месту и ждут, пока она подойдет к ним? Может быть, Том так и сделал и встретил смерть. Ее мохнатые друзья не обращали внимания на стражей. Какова же защита у этих часовых, если она убила охранные чувства зарсалов? Девушка крепче прижала к себе Зас и повернула ее головку к фигуре налево. Страж не был животным. Он стоял на двух ногах, руки чуть растянуты вперед. Неподвижный. Зас, наконец, развернула антенны, повернула их к ожидавшему стражу, а затем вопрошающе взглянула на Симсу, издав слабый гортанный звук. «Ничего живого? Неужели это резные фигуры?» Девушка подняла зарсала на плечо и медленно пошла вперед, не сводя глаз с фигуры. Но глаза, хорошо служившие ей в ночных набегах, не могли сейчас различить черты молчаливого стража, потому что были ослеплены блеском. Нет, это не камень. Камень так не блестит. А если металл, почему его не тронуло время? Теперь было видно, что опавшие листья прошлых сезонов и другие остатки растительности нанесены на ноги фигуры и скрывают их почти до колен. Да, фигура часового, но не из плоти и крови. Симса твердо пошла вперед, уже не боясь нападения со стороны другого стража за спиной. Он, конечно, двойник этого. Он был высок, наверное, выше Тома. Тело было из какого-то металла, темного, с заплатами более светлого цвета. Голова — огромный шар, лицевая сторона которого была из другого материала, прозрачного. Приподнявшись на цыпочки, чтобы заглянуть сквозь этот материал, Симса вскрикнула и отскочила. Те мертвые высохшие тела на отмеле были достаточно неприятны на вид, но это сморщенное высушенное существо, которое смотрело на нее оттуда тем, что когда-то было глазами, было отвратительным настолько, что она не смогла больше смотреть. Она повернулась и побежала к повозке. Зас кричала, над головой летали теперь два других зарсала Симсы, добавляя свои вопли к голосу матери. Симса споткнулась и чуть не упала. Она схватилась обеими руками за край повозки и повисла на ней. Ее трясло и мутило. Она всегда считала, что может смотреть на что угодно. Жизнь в норах не для брезгливых, но это... Смерть человека, запертого в металл и так оставленного. Кто поставил этих ужасных мертвецов стражниками мертвого города? И зачем? Они здесь давно, очень давно. Существует ли еще сила, которая поставила их здесь? Она все еще держалась за повозку, стараясь отдышаться и овладеть своими эмоциями. Мертвые не двигаются, и в них нет вреда. Ей ничего. И вдруг она страшно закричала. Стражник сдвинулся. Она стояла не в силах шевельнуться, не в силах крикнуть еще раз. Металлические когти, висевшие на боку стражника, могут вытянуться и перерезать ей горло.